Зачем вы явились в дом Ковригина с капитаном Ухоздвиговым в ночь на 22 июня? Каких большевиков намерены были арестовать, но не арестовали? И где находился в данный момент протодиакон собора господин Пискунов? Ною решительно ничего не известно, и он не был с капитаном Ухоздвиговым в доме Ковригиных 22 июня. Любопытно весьма. Чья школа лжи усвоена вами? Капитанская выучка, не так ли? Ной сказал, что он почитает капитана Ухоздвигова за достойнейшего и порядочного офицера. Похвально, похвально, Харунжий. Ваши восторженные отзывы в адрес капитана мы внесем в протокол. Уточните, когда вы поселились на квартире в доме Ковригина? Ах, 23 июня. Обратите внимание, Иван Филиппович, в ночь на 22 июня бесследно исчез протодиакон кафедрального собора, но это еще не все. Вы сняли в Слободке Кронштадт тайную квартиру для неизвестных целей, выплатив задаток хозяину в сумме 50 рублей и вручив ему 300 рублей для покупки еще одного коня с седлом, непременно казачьего. Но так как же? Свиные глазки Каргополова сузились до маленьких щелочек. Широкий жирный блин расплывался в торжествующей ухмылочке. У Ноя нутро захолонуло. Вот так надежную квартиру сыскал в Кронштадте. И жить там не жил, а продан в контрразведку. А что, если бы сегодня привез туда Селестину? Что же молчите, любезный? — верещал Каргополов. — Выдумки все это жадного на деньги мещанина Подшивалова и более ничего. Но я с ним еще поимею разговор. — Навряд ли, господин Харунжий, поимеете разговор, — ухмыльнулся Каргополов. — Пока что мы имеем разговор с вами, вернее, преддверие настоящего разговора, так сказать, предварение будущего следствия. И вы нам обо всем расскажете. Какие дела провернули с капитаном в доме Ковригина? Куда упрятали его достоинство протодиакона собора Сидора Макаровича Пискунова? Полагаю, вы с ним так же любезно расправились где-нибудь на берегу Енисея, как это сделали сегодня на берегу Качи у мельницы Абалакова. Ни одна из жертв так зверски не была истерзана, как большевичка Лебедева. И это ваша работа. Подхорунжева-Коростылева не сдюжил навета Ной. Врете, сударь, врете. Подхорунжий-Коростылев увез женщину к тюрьме и там отдал ее под стражу. А за вами был послан догонку казак Таргашин, который застал вас за казнью в таком озверении, какое вообразить невозможно. Испугавшись, он даже не в состоянии был окликнуть вас, чтобы предотвратить расправу, как ему было приказано Исаулом. Нет, вы только посмотрите, Иван Филиппович. Но стоическое спокойствие изобличаемого в преступлениях красного разбойника с большой дороги. Каков, а? Вы знаете, на что он надеется? На капитана Гайду. «А мы еще посмотрим, как защитит его капитан Гайда», — басом ответил Лапа, положив свой пистолет на стол. Теперь уже Ной не сомневался, что его ждут в ближайшие дни допросы и пытки. Ребра трещать будут. Страшно то, а еще страшнее проговориться. Похоже, что капитан завалился вместе с Анечкой, а протодиакона, должно, по дороге в распыл пустил. Сергей Сергеевич старательно пересчитал изъятые у Харунжева Николаевки 2764 рубля и 45 копеек. «Откуда у вас такие крупные деньги, Харунжий? Мы все бедствуем из-за отсутствия денег в банке, а у вас за 3000 рублей наличными. если приплюсовать выданные господину Подшивалову. Или позаимствовали у вашей сообщницы Евдокии Елизаровны?